Кроме фрегатов тут были те самые крейсера 10-го поколения, взятые трофеями в системе кладбища. Хотя сейчас ее скорее можно назвать большой облом для всех, кто будет искать там обломки кораблей или залежи Текрита. Вспоминая, сколько у него в трофеях было всякого разного, Федор внезапно ощутил мандраж и нетерпение, а все от предвкушения предстоящего потрошения трофеев. Это радостное чувство наш герой подавил только могучим усилием воли. Пока не время, сначала надо вернуться домой и принять бразды правления системой. Торскрай, конечно, мужик надежный, но, как говорится, на Аллаха надейся, а верблюда все же привязывай. Несмотря на нетерпение, Федор сумел взять свою силу под контроль, и до Тортуги-2 эскадра долетела спокойно, а вот на орбите Нирваны путешественников ждало просто невероятное зрелище. На высокой орбите была организована космических размеров парковка. Все более или менее целые корабли были рассортированы и выставлены на обзор. Тут были массивные туши кораблей сверхбольшого класса, дредноуты стояли рядом с дредноутами, а рядышком парковались десятки каров, линкоры, линейные крейсеры и прочие посудины, были также рассортированы и даже разобраны по типам и государствам-производителям. Обломки тоже были рассортированы на крупные, средние и мелкие фрагменты, образуя своеобразную свалку рядом с уцелевшими корпусами. Вождь в нетерпении погрузился в небольшой транспортный шаттл, который обычно используется для перемещения между кораблями эскадры или между станциями в системе, после чего рванул на облет своих трофеев. Почему трофеи в кавычках, так он не в бою их взял, а воровать для великого вождя, как-то не солидно. Но нашего, ГМ, героя, это не слишком волновало. Он жадными глазами смотрел на огромную кучу барахла. Большую часть всего этого хозяйства, конечно, поглотит прожорливые перерабатывающие центры, но это не помешает вдумчиво и со вкусом выпотрошить эти туши, вытряхнув из них все, что может хоть как-то пригодиться молодому государству. И в первую очередь, Федор решил прогуляться по самому большому кораблю класса «Колосс», который своей 70-километровой тушей выделялся даже среди своих одноклассников. Крошечный шаттл спокойно пролетел в 2-километровую пробоину. Наш герой с каким-то трепетом наблюдал срез корабельных палуб и ангаров. Сейчас он воочию наблюдал всю мощь тех империй, с которыми он в своей гордыне осмелился вступить в конфронтацию. Пусть даже в мыслях, но допускал столкновения с галактическими гигантами. И только глядя на поверженного чудовищными ударами колосса, он понял, что рановато он на них лапку задрал. Пролетев до самого широкого коридора, мужчина посадил корабль. Даже в разрушенном виде, отделка коридоров и уровней исполинского корабля била по воображению. Обилие хрома, дорогого пластика и качественный дизайн потолочных светящихся панелей все говорило о том, что никто не собирался терять этот корабль. Он должен был служить пугалом, гарантией безопасности, оружием последнего шанса. Но люди – это такие пакостные существа, им всегда найдется чем удивить друг друга. И как правило, это была глупость, та самая, что шире вселенная и намного ее бесконечней. Но Федора подобная философская муть интересовала в последнюю очередь, сейчас его больше привлекала каюта капитана. По мере приближения к вожделенному помещению красота отделки повышалась, а функциональность военного корабля сдавалась перед роскошью дворца. Во владение капитана вели не стандартные раздвижные двери, а самые настоящие королевские ворота, отделанные золотом и роскошным тиснением. Но больше всего поражала именно внутренняя отделка, напомнившая Федору виденные когда-то интерьеры Зимнего дворца русских императоров. И пускай сейчас они были в запустении и прятались во тьме, но ничего не могло укрыться от жадных глаз нашего мародера. Он рассматривал роскошную мебель, прекрасные картины, деревянную отделку стен и потолка, ему было интересно все. Но больше всего мужчину заинтересовала комната с коллекцией оружия из разных уголков Содружества, винный погребок с более чем 200 тысячами бутылок коллекционного алкоголя и курительную комнату с еще более богатой коллекцией всего, что только можно было курить. Это какой-то рай для человека, любящего наслаждаться жизнью. К сожалению, медицинские капсулы в личном медблоке капитана были пусты, а Федор уже раскатил губу на коллекцию капитанских любовниц. Из каюты наш герой вышел твердым шагом, после чего поотдал распоряжение: из этой каюты все перенести на мой личный склад. Тут все было понятно, он как хозяин всего, имел также право на первый выбор трофеев, после чего все остальные вещи будут перенесены на общественные склады, каталогизированы, оценены и выставлены в общую торговую сеть, где их можно будет забрать за ок. Но опять же право первого выкупа будет у той команды, которая внесла больше всего вклада в добычу этих самых трофеев. И это было хорошо и справедливо. После облета всего корабельного кладбища отстойника, Федор приказал достать всех еще живых существ из кораблей, после чего в общем порядке отправить их на обработку и переформатирование. Кроме этого должна была быть создана специальная комиссия, которая должна была просмотреть изображения всех найденных девушек и женщин, после чего, если будут найдены исключительные красотки, то проанализировать и скопировать их типаж, и добавить его в стандартную галерею внешности. Федор не собирался ограничиваться только десятком женских типажей, база будет постоянно пополняться, по мере попадания представительниц прекрасного пола в зону доступа клана Примарди. Но сначала надо будет всех спящих красавиц и красавцев капитально подлечить, так как они, в своем большинстве были с ранениями, а те, кто находился в криокамерах, зачастую имели ранения, несовместимые с жизнью. Отдельным пунктом шли корабельные сейфы, их должен был потрошить особый отдел, так как все найденные кредитные чипы шли как раз в отдел внешней разведки, а информационные хранилища направлялись либо в научных отдел службы безопасности, ибо также в подразделение СВР. Очень много предполагалось добыть боеприпасов, уцелевшего оружия и продовольствия. Все это также шло на продажу через общественную торговую сеть. Надо сказать, что трюмы должны были быть очищены до последнего винтика и брикета сухпайка. Все, что можно было использовать без предварительного пропускания через утилизатор и повторного этапа создания, должно было быть использовано. Для тренировки новичков из технической секции, все они были собраны в специальные отряды и направлены на очистку шкафчиков с личным имуществом экипажей. Также должны были быть проверены все личные каюты, все найденные планшеты, коммуникаторы и иные устройства для работы с информацией, должны были вскрываться на месте, а вся полученная информация передаваться в СБ. Армия таких взломщиков составила, неожиданно, более 10 тысяч человек. Еще больше людей понадобилось для вдумчивой сортировки найденного барахла, и тут пригодились множество женщин, что скучали в гаремах моих солдат. Даже такая работа оказалась для их в радость. А Федор сидел за рабочим терминалом на своем рабочем месте и с капающей слюной наблюдал за стремительно растущим списком полученного имущества. И чего тут только не было, начиная от одежды и личных инструментов, заканчивая личными эскинами и проектировочным комплексом главного инженера. Это вообще была потрясающая вещь, с полным набором программ для проектирования боевых и гражданских кораблей. Куча барахла, конечно, шла в напрямую в утилизатор, но и того, что прошло переборку, было более чем достаточно. Особенно пользовались популярностью, как это ни удивительно, пластинки с записью голофильмов, сериалов и различных развлекательных передач. Я же понял, что мне еще есть куда расти. Оказывается, что именно того мусора, который обычно выкидывается на головы обывателей, им и не хватает, для своего комфортного полуживотного состояния. Когда дошли до кораблей-носителей, начался настоящий оргазм трофейщика. Малая авиация в битвах гигантов почти не участвовала, или не успела, а может быть наоборот успела, и после этого находилась на перезарядке, сейчас уже и не узнаешь. Да, в общем-то и не особенно нужно было Федору то знание. Факт был в другом, на разбитых кораблях-носителях было битком набито малой авиацией, летающая техника всех видов, начиная от маленьких разъездных катеров и ботов самого разного назначения, вроде инженерного, почтового и прочих, заканчивая тяжелыми автоматическими истребителями и фрегатами всех видов и назначений. Кроме боевых носителей, в состав флота входили и шахтерские матки тип «Орка» и корабль управления шахтерским флотом, своеобразный шахтерский линкор «Рорквелл». Та еще огромадная дура, которая была намного полезней, в ближайшей перспективе, была намного полезнее любого линкора. «Рорквелл» оказался набит шахтерскими баржами с полным комплектом оборудования, а несколько «Орков» ломились от специализированных шахтерских фрегатов тип «Венчур». Надо сказать, что это была удивительная по своей полезности машинка, особенно для начинающего шахтера. Кроме «Венчуров» в трюме одного из «Орков» находились фрегаты «Проспектор». Эти маленькие монстрики были похожи на «Венчур», но предназначенные для самостоятельной работы в диком космосе. Увеличенная скорость, усиленная броня, возможность ставить устройство невидимости от стелс-бомбардировщика, а также возможности добывать все типы руды, даже самые редкие. В общем, трофеи в этот раз порадовали. Все уцелевшие большие шахтерские корабли было решено не разбирать, а восстановить, а малые тупо пустить на продажу. Это должно было здорово стимулировать собственную добывающую промышленность. Пусть в самой системе работали монструозные харвестеры, но и губить частную инициативу Федор посчитал недопустимым расточительством. Ведь частик, он как грибник, запусти его в лес, и никакая ценная находка не скроется от внимательных глаз. Именно грибники и охотники делали невозможным что-либо спрятать в обширных российских лесах. Поэтому частные добывающие компании станут своеобразными разведчиками ресурсов, а уж желающих отправиться в вольный поиск, в клане Примарди наберется не на одну флотилию. Все же любопытство и непоседливость были одними из самых важных качеств, которые культивировал Федор в своих подданных. Кроме малых и сверхмалых кораблей на борту носителей нашлось множество запчастей для них и расходных материалов. Пока наш герой осматривал все это богатство, из чрева носителей начали вынимать законсервированные в заводской упаковке корабли. После этого их доставляли на ремонтную верфь, где проведут им профилактику, заправят, а потом доставят на временные парковочные эллинги, откуда их смогут забрать новые владельцы. Под запчасти, фрегаты, истребители, боевые космические дроны и много чего другого, от чего начинали капать слюни у любого технопата, решено было даже развернуть отдельную космическую станцию. С трудом оторвавшись от монитора, Федор сбросил дальнейшую сортировку захваченных грузом на подчиненных, а сам, захватив пару объемных контейнеров, отправился домой. Мужчина и сам не заметил, как стал зависим от сильных эмоций и желаний. Ранее, будучи простым врачом, выгоревшим духовно, эмоционально и физически, он не сильно обращал внимание на подобные аспекты жизни, а вот сейчас уже не мог без них обходиться. Он даже заметил, что его дар псиона, с развитием чувственного компонента личности, нет, не усилился, а приобрел новые грани, что ли, стал более богатым на оттенки и плотным. Стали возможны тонкие манипуляции и ювелирные воздействия. Это очень помогало, например, в ментальном программировании и ментокоррекции разумных. Вот и сейчас, спеша домой, Федор предвкушающе улыбался. В отличие от многих мужчин на Земле, он был уверен в своих женщинах и в том, что не застанет их с любовником, как некоторые его коллеги в старом мире. Во-первых, у них ментальные закладки стоят, а во-вторых, пароль от медицинских капсул был настолько сложен, что проще их было уничтожить, чем взломать. Лара медленно открыла глаза. Просыпаться откровенно не хотелось. Ей снился прекрасный сон, в котором она гуляла в прекрасном саду, кушала сказочные фрукты. Отовсюду лилась тихая красивая музыка, а телу хотелось танцевать. И она танцевала, так, как не танцевала никогда. Девушка буквально растворялась в танце. Она сама была танцем пламени свечи. Она была танцем воды в роднике. Она была сутью ветра в вершинах деревьев, она была приземленной и развратной богиней плодородия, и еще множество образов теснилось в голове девушки. Танец жизни и танец смерти, танец любви и танец ненависти. И только одного не хватало растворившейся в странных образах танцовщицы, не хватало любимого, не хватало его сильного, большого, волосатого тела, образ которого намертво был запечатлен в ее сознании. А потом было пробуждение в их огромной кровати, и большие руки на необычно чувствительной груди. Тела сплетались в танце страсти, а для рук и губ не было запретных мест. Когда же любовники насладились телами друг друга, произошло огненное проникновение, неоднократно, для которого тоже не было запретов. Лара хоть и была уже опытной в удовлетворении своего господина женщиной, но каждый раз ей приходилось преодолевать это сладостное чувство распирания, когда казалось, что в нее не входит мужской член, а девушку туго натягивают на огромную и горячую каменную колонну. И неважно, что потом пару дней придется ходить немного в раскорячку, через неделю ее организм приспособится, и Лара сможет доставить своему мужу еще более острое наслаждение. Примерно то же самое по очереди испытали и Адена с Ани. Федору, конечно, хотелось организовать групповую оргию, но это будет позже, а сейчас он, как гурман, пробовал каждую из своих жен по отдельности. А эти джори, они умели наслаждаться жизнью, думал наш герой. А все потому, что на небольшом подиуме в специальной комнате дворца правителя три прекрасные девушки кружились в особенном чувственном танце, но в то же время не возникало никакого желания наброситься и разложить их прямо здесь. Только созерцание и легкое подобие гипнотического танца. Мелодия тоже была странная, то плавная, то рваная, а то подключался особенный возбуждающий ритм, а потом словно все смывалось потоком воды. Но свою главную функцию этот музыкальный танец отлично выполнял, ведь смотрящему не было скучно. На танцующих красавиц хотелось смотреть вечно. Единственное, чем было ограничено завораживающее зрелище, так это выносливостью его женщин. Он бы еще долго вел свой гедонистический образ жизни, но шило в том месте, где заканчивается спина, гнала его на работу. Ведь что может быть слаще упругой женской ляжки и бокала, старого выдержанного бренди, особенно когда они вместе? Правильно, только огромная гора трофеев. Поверхностный осмотр по прилету ни капли его не удовлетворил, но сейчас Федор уже не сам лично будет этим заниматься, а будет водить руками. Он будет из уютного помещения орбитального командного центра. Сортировкой трофеев сейчас занималось все свободное от срочных работ мужское население. На мониторе перед собой наш герой с удовольствием наблюдал, как обломки кораблей на временной свалке тают, словно кусок сахара в горячем чае. Все правильно, начнут с разборки обломков кораблей, научатся проводить дефектовку и ремонт отдельных блоков. Таким образом накопится база запчастей и готовых блоков, элементов вооружения и боеприпасов. После этого уже можно будет приступать к основному, а именно к восстановлению и осмотру уцелевших кораблей и разборке на запчасти того, что восстанавливать уже бесполезно. Впрочем, если кто-то из мужиков захочет взять себе сильно поврежденный кораблик на восстановление, никто против не будет. Опыт опять же, и начнут процесс с осмотра и сортировки с малых и сверхмалых кораблей, а уже потом, по мере накопления опыта примутся за то, что посерьезнее. Больше всего Федора интересовало то, куда девать сверхбольшие корабли. Так-то понятно, что по паре дредноутов уйдет на защиту каждая из четырех систем Тортуги. Туда же уйдет по пятерке КАРов. Линкоры и крейсера тоже довольно просто распределить. А вот куда девать колоссов и титанов — это задачка. Не то, что их не смогут восстановить, но возникал вопрос, нафига? Эти кашалоты являются аккумулятором огромного количества средств и технологий, а также внимания предполагаемого противника и его первой целью. Как выяснилось, несмотря на толщину брони и мощь орудий, справляются с ними только в путь. Данные корабли имеют больше стратегическое значение, когда идет война на полное уничтожение противника, вместе с его материнскими планетами, а тащить их в эскадренный бой, лично Федор считал большой глупостью. У него и так, на те корабли, что уже восстанавливаются, экипажей не наберется. Поэтому расставит их в критических местах, так сказать, на перспективу, и как пугало, для возможного агрессора. После долгих размышлений, и посоветовавшись со своими командирами, мужчина отхлебнул коньячку, затянулся сигарой и резюмировал. А, нехай будет. Пару титанов из тех, что сохранились получше, и вон того колосса. Федор указал дымящимся кончиком сигары на один из самых больших и целых кораблей, флагманом будет. Босс, но у него экипаж как раз как все население Тортуги. И что, пускай висит над Нирваной, пусть на нем будущие кадеты практику проходят, нам не жалко, а пацанам приятно будет. Будем восстанавливать флот медленно и со вкусом. Вождь снова затянулся сигарой, торопиться нам некуда, а кому времени, как нас найдут, и экипаж будет, и корабли помощнее, а этот как летающий дворец будет, будем теперь там пьян, кха-кха, то есть совещание устраивать. Так, то прикольно, конечно, но, босс, на нем же охренеть какие пушки, а если как в прошлый раз будет, да че там было то, так разнесли пару астероидов. И грозный повелитель смущенно потупил глаза. Ну да, там шахтеры до сих пор икают, после того, как вы своей стрельбой по тарелочкам спутник одной из планет раздробили. И это вы на линкорах были. И теперь представьте, что вы свои совещания на этом устраивать будете. Мне уже до жопы страшно. Не боясь высказать все, что думает, прямо в глаза своему вождю, произнес мужчина. Да ладно, мы там страховку устроим в виде эскинов, чтобы после определенного градуса двигатели не запускались и орудия блокировались. Посмотрим, скептически вздохнул собеседник. На этом разговор закончился, а Федор вернулся к постоянно расширяющемуся списку годного имущества, которое смогли окрутить, отрезать или оторвать от особенно сохранившихся обломков. Пока файлы заполнялись списками запчастей, комплектующих или переработанными материалами, наш герой скучал и крутился на своем мегакрутом кресле. Но вскоре начали появляться картинки катеров и шаттлов, а потом и прочих малых кораблей. Корабли, конечно, тщательно обдирали, буквально в ноль, приводя их к базовой комплектации. Но что было самым вкусным на военных кораблях? Нет, не пушки, лазеры и электромагнитные орудия. Самым ценным была огромная куча роботов и дроидов, начиная от уборщиков и заканчивая монструозными штурмовиками. Чем больше такого добра, тем лучше развивается экономика государства. Так как один человек, производящий материальные блага, это один человек, производящий материальные блага, а человек, управляющий десятком дроидов, это человек, производящий как сотня людей без дроидов. Ну это так грубый пример. На самом деле квалифицированный дроновод может заменить и тысячу разумных. И можно сказать довольно крамольную вещь. Такой человек может заменить и миллион человек. Поэтому наличие такого большого количества этих механических помощников, пусть и сильно устаревших, и даже, местами, полуразрушенных, приводили Федора в экстаз, сравнимый с сексуальным. Теперь многие направления развития, где вечно не хватало квалифицированных специалистов, можно будет не только закрыть, но и продвинуть далеко вперед. Глядя на огромное количество барахла, Федор внезапно начинал понимать, что лежа на складах, оно будет столь же полезно, как и плавающее в темноте космоса. Потом он смотрел на статистику по населению, затем снова на списки трофеев, а затем в дело пошло осознание, что и трофеи, и люди, все принадлежит ему. А это значит, без разницы, у кого в руках это барахло находится. Но и отдавать просто так человекам в потные лапки также нельзя, ибо они такие человеки, в своем большинстве, халяву не ценят. А получив что-либо на халяву пару раз, начинают считать, что ты и дальше им обязан это давать. Поэтому он нашел на мониторе один очень заинтересовавший его объект, а именно здоровенную космическую станцию. Однако здоровенной она была только из-за того, что на нее были навешаны складские ангары, причем со всей транспортной инфраструктурой. Кроме того, снаружи она вся топорщилась причальными эллингами для судов самых разных размеров. Для чего ему это понадобилось? Да для того, чтобы организовать огромный универсальный магазин, практически ЦУМ, да еще и с возможностью онлайн-торговли для своих колонистов. Естественно, что станцию надо было комплектовать диспетчерской, складами, парковочные и грузовые ангары, гигантские торговые терминалы и аукционные залы. Да дело было непростое и не быстрое, но крайне нужное. А имея в подчинении множество высококлассных эскинов, то о всяких мелочах можно было самому не заботиться. На самом деле, для эскинов всегда существовало огромное количество торговых, складских и логистических программ. Даже больше, торговые программы в Содружестве появились раньше боевых, и развивались куда быстрее. И в этих программах было полное описание всего процесса организации крупного торгового хаба. Спустя несколько дней наш герой сидел в центральном диспетчерском пункте и закусывал выдержанной ветчиной, столь же выдержанной бренди, и рассматривал шевеление того муравейника, что он своей волей создал. Оказывается, что Федор чуть не совершил ошибку коммунистов Советского Союза, когда, сделав упор на армии и индустриализации, совершенно забыл о желании народа тупо потреблять. И сейчас в огромном полусферическом аукционном зале разгоралась нешуточная борьба за деликатесы и напитки, найденные в капитанских каютах и личных адмиральских складах. Эти парни умели жить со вкусом, а уж какие у них сигары, с кубинским не идут ни в какое сравнение, как по вкусу, так и по эффекту. Но сейчас главным для азартно торгующихся покупателей было не это, а отдельный эксклюзивный лот, выставленный на торги самим великим вождем. На подиум был вытащен огромный сундук, сделанный из натурального дерева и оббитый стальными полосами, выкованными вручную. Если бы кто-нибудь видел советские мультики, то без труда опознал бы классический сундук с украшениями и драгоценностями, как у классического пиратского капитана. И вот ведущий, не глядя, запустил руку в этот сундук и прокричал: «Ожерелье женское, белого металла, с камнями красного цвета. Материал: платина, рубины, мелкие алмазы. Начальная цена». Мужик заглянул в планшет: 20 тысячок. «Делаем ваши ставки, товарищи». По воцарившейся тишине, Федор сначала подумал, что фокус не удастся, но внезапно заложил, и один голос громко заявил: 40 тысяч. 50, вопил другой. 65, мрачно буркнул третий. И только тогда вождь понял, что шоу удалось. Ведь можно было бы организовать его и по сети, где каждый покупатель сможет комфортно сидеть у себя в модуле, но это все не то. Где же азарт, элемент соревновательности, запах адреналина? И еще он подумал, что было очень хорошей идеей разрешить большие гаремы. Там ведь тоже, того, соревновательность. Глава 3. Шпионская. Аппанаки. Крупнейшая система 15-го сектора. Не сказать, что это самый крупный торговый хаб, или здесь очень много промышленности, но система эта чрезвычайно оживленная. Здесь пересекаются несколько довольно крупных торговых маршрутов, а также система находится недалеко от границы с фронтиром, а значит бродяги дикого космоса, как они любят себя называть, любят тут отдыхать и сбрасывать хабар. Хотя какие они бродяги, обычные пираты, но кредиты не пахнут, и на них закрывают глаза, ибо не пойман, не вор. Также в пределах системы находились несколько крупных добывающих компаний, имеющие свои станции. И самое главное, в Аппанаке базируется довольно крупное подразделение 5-го флота Ротана. Что это значит для фронтира и дикого космоса? А значит, это исписанные корабли, и распродажа трофеев флота, и множество специалистов различного профиля. В общем, очень удобная система, со всех сторон удобная. Дин Торрин прибыл в систему пару дней назад и пока только осматривался. Мужчина посещал все более или менее известные торговые площадки, проводил анализ аукционов, мониторил виртуальную биржу, приценивался на распродажах и в многочисленных местных магазинах. Он не торопился, время у него было, денег тоже было полно, хватит на всю жизнь жить безбедно. Но это не главное, главным в жизни Дина Торрина с недавних пор была воля великого вождя. Он был одним из первых последователей, что добровольно пошел за Климом. Дин входил в легендарный отряд Тора с края, прошел с ним все круги ада. И когда всеми брошенным, выкинутым на помойку бойцам, предложили будущее, Дин был одним из тех, кто вообще не сомневался. Ведь одним из главных качеств Дина была интуиция. Она не раз спасала в бою, не подвела и теперь. Жить стало трудно, но интересно. Новые правила, которые вождь ввел в их жизнь, удивительным образом вписались в мировоззрение бывших наемников. То, как вел свою политику великий вождь, позволяло любому, если были способности, найти свое место в жизни. Никакого притеснения со стороны вышестоящих, коррупции, диктатуры аристократии. Любой, если захочет, ну и сильно постарается, мог стать даже хозяином своей планеты, или командиром целого флота, или крупным промышленником, землевладельцем, ученым с собственной лабораторией размером с планетарный спутник. И даже наличие импланта, помощника Дина не смущало. Тем более, что вреда от него, пока, видно не было, а польза оказалась реальная. Дин, как оказалось, имел пси-способности в области интуиции и склонность к аналитической работе. Поэтому, когда вождь предложил ему новое дело, Дин даже не подумал отказаться. Суть задания Дина Торрина заключалась в скупке артефактов древних Джори и любых изделий и технологий аграфов. Мужчине предстояло создать свою торговую компанию и заняться скупкой продажей всего подряд. И вот именно под это дело ему следовало заняться скупкой артефактов. Таких фирм, как догадывался Дин, должно быть довольно много в разных секторах и регионах Содружества. И главным преимуществом Дина было знание того, для чего нужны те или иные артефакты. Ну и, конечно, мотивация. После выполнения этого дела у него будет столько ок, что хватит на собственное поместье где-нибудь в экваториальной зоне Нирваны. Холодные зоны, относительно, конечно, примерно равны климату российской средней полосы, только без зимы, ему не нравились. А вот в зоне лесного пояса очень даже ничего. Для развития бизнеса Дину выделили 50 миллионов кредитов. Эти деньги были на обезличенных банковских чипах среднего номинала. Конечно, эта обезличенность была большой фикцией. Все счета постоянно отслеживались Центральным банком Содружества. Но при движении во фронтире денег на множестве чипов мелкого и среднего номинала отследить было хоть и очень сложно, но реально. Однако возникал вопрос, зачем? Всех подряд отслеживать необходимости не было. Данный механизм включался только тогда, когда государство действительно хотело кого-то найти. Достаточно сказать, что случай, когда официальным охотникам за головами требовались найти координаты преступника, если он находился в пределах Содружества, то охотники всегда его находили. Не надо забывать, что нейросети – это тоже своеобразные маячки для поиска, и они, как правило, привязывались генетически. Поэтому связка нейросеть-банк-банковский чип давала отличный контроль над движением нелегальных денежных потоков и нелегального населения тоже. А так как во фронтире и диком космосе основном пользовались как раз обезличенными чипами, то ни о каком скрытом перемещении для соответствующих спецслужб и их аналитиков не было. Тем не менее, денег в Тартуге скопилось прилично. Это и выпотрошенные миллиардеры с летающего борделя, и чипы со свалки, и просто отобранные во время пиратских рейдов деньги. И эти деньги требовалось отмыть. Поэтому и появились такие вот, своеобразные рыцари плаща, кинжала и мамоны. Дин не тешил себя иллюзиями, что он один такой, но он однозначно будет лучшим. Тем более, что никто не запрещал помимо отмывания денег государства, зарабатывать свои. Ведь когда его отправляли сюда, вождь так и сказал: «Дин, ты, конечно, мужик идейный, но не надо и себя забывать. Короче, даю установку. Будешь вести разгульный образ жизни. Обязательно спиртное, продажные женщины, азартные игры. Заодно, таким образом, сможешь завести знакомство среди местного бомонда, а через них выйти на нужных людей». Парень, задыхаясь от восторга, смог только сказать: «Босс, так я завсегда. Да я, да мы, все что скажете». И в экстазе вытянулся по стойке смирно, еще бы, такое задание, когда можно пожить роскошной жизнью богатого и пресыщенного жизнью торговца. Затем Дину долго создавалась легенда вольного торговца из дикого космоса. Эти 50 миллионов он зарабатывал в течение года, летая на своем потрепанном торговом кораблике вдоль границы фронтира. Естественно, основными продавцами трофеев и покупателями снаряжения были свои пираты, точнее еще одни маскирующиеся под них подразделения разведки Тортуги. Хотя, если по-честному, кроме базирования на, собственно, Тортуге и более качественной технике, от пиратов они не сильно отличались, а информация из Содружества их, как, впрочем, и вождя интересовала в десятую очередь. Больше всего нужны были именно трофеи, в том числе и живые. Можно даже сказать, что в основном живые, так как именно с населением была основная проблема нового государства. Из колья таких вот групп паслось на границах огромного Содружества, не знал, наверное, даже сам великий вождь. И вот, наконец, после череды многочисленных приключений, настало время остепеняться. Для этого Дин приобрел на одной из торговых станций складской ангар, с возможностью залетать и вылетать из него на своем торговце. Там же он оборудовал себе жилой блок. Следующим этапом была регистрация оптово-розничной торговой компании. Он ее так и назвал — торговая компания Торрина, или сокращенно ТКТ. Потом компания зарегистрировалась на внутрисистемной бирже Эппанаки. Наконец, последним этапом Дин зарегистрировал счет в банке системы. Одним из главных секретов ТКТ был аналитический Искин, запрограммированный лично вождем. Он же создал для него псевдоличность. Искин был установлен в жилом блоке складского ангара в кабинете Дина и был замаскирован под рабочий терминал. Жилый блок был довольно большой. Дин на своем комфорте не экономил. Жить здесь он собирался еще очень долго, поэтому сразу установил жилый блок класса люкс. Здесь помимо основных помещений с меблировкой был небольшой бассейн, мастерская, гараж, несколько гостевых комнат, роскошный кабинет, собственный склад, огромная стазис-камера для натуральных продуктов и множество других полезных мелочей, которые здорово облегчали жизнь. Дин приобрел несколько хороших ремонтных комплексов и выделил небольшую ремонтную зону в своем ангаре. Ремонт техники был своего рода увлечением бывшего десантника. И если это хобби вписывалось в бизнес, то почему бы и нет? Тем более, что ремонт различной техники, а еще открытый и добродушный характер нашего торговца позволил сблизиться с ведущими ремонтными мастерскими и торговцами подержанного хлама. Но самое главное было не это, а то, что он начал исполнять свое основное задание. Начал Дин с того, что начал посещать все бары и ночные клубы, бордели, где, по данным Лианы, так Дин назвал свой Искин, обычно собирались мусорщики и наемники. Это отлично вписывалось в легенду о том, что он активно отрывается после многих лет воздержания и экономии. После пары недель такого времяпрепровождения Дин вышел на несколько крупных объединений мусорщиков и на интенданта, который обслуживал несколько наемничьих отрядов, в том числе принимал и реализовывал трофеи. То, что нашелся человек, готовый скупать все в неограниченном количестве независимо от номенклатуры и типа товара, вызвало среди данного контингента настоящую волну энтузиазма у интендантского состава военной базы. А что, быстро оценили товар по средней стоимости, и не разбирая, погрузили все в контейнер, перечислили деньги и все. Не надо самому толкаться у скупщиков, сбывать никому не нужный неликвидный товар, держать свои склады полными непроданного товара. Несмотря на невысокие закупочные цены у Дина, народ все равно выигрывал за счет скорости оборота и снижения накладных расходов. Тем более, что товар все равно был списанным, и на его закупку интенданты не платили ни кредита. Зато деньги, выделенные на утилизацию, исправно капали в карман ушлых вояк. Естественно, они делились с начальством, а оно в свою очередь было заинтересовано в постоянных поступлениях на свой счет. Дин же сгружал все в свой ангар, а затем начинал компоновать все по группам и формировать аукционные лоты из однотипного товара. Например, в каждой партии товара были наручные и скины, но, как правило, в небольшом количестве. Скупая все эти партии неликвида, Дин выбирал из них наручные и скины, затем в своей мастерской скачивал с них всю информацию, обнулял настройки, ремонтировал, чистил, упаковывал, а затем продавал партиями по 100, 500 и 1000 штук с аукциона. Причем партии формировались также в зависимости от ценовой категории. Периодически попадались раритетные и коллекционные образцы, и, после оценки, их продавали отдельными лотами или на специальных аукционах. Информация же накапливалась и структурировалась, после чего Дин оценивал, что стереть, а что продать или использовать. На этих носителях были и номера счетов, и координаты ухоронок, и незарегистрированные корабельные кладбища, да и всякого разного другого немало. Что-то Дин продавал мусорщикам, что-то, например, координаты баз пиратов, наемникам и охотникам за головами. Затем скупал у мусорщиков и наемников то, что они добыли. Аналогичным образом продавались и все остальное: продукты, ткани, оружие, дроиды и скины, корабли, запчасти к кораблям, боеприпасы и многое другое. Некоторые образцы товара Дин восстанавливал в своей мастерской, что позволяло удвоить стоимость. За полгода своей деятельности в Аппанаке Дин утроил свое состояние. Это, конечно, было мелочью для Тортуги, но в то же время информация о нескольких крупных станциях работорговцев позволил ВКС Тортуги получить более 300 тысяч новых подданных, а это окупало любые затраты. Поэтому Дину был дан карт-бланш на любые действия, типа «делай что хочешь, и это будет хорошо». И в один прекрасный день на Дина вышел интендант с базы флота. Подошел он к Дину в одном из массажных салонов, где любил расслабляться бывший наемник. Дин как раз успел договориться с грудастой крепкой девчушкой о продолжении массажа в более комфортных условиях ближайшей гостиницы, как его довольно вежливо прервали.